День десятый. Полезное на день. Чужой среди своих. Выявить вредителя. Когда мы откладываем простое дело, здесь все понятно. Идет прямой саботаж конкретной задачи. Прокрастинация во всей красе. Простое дело — это вроде написания текста из головы. Нужно лишь открыть редактор и писать. Никаких дополнительных задач внутри него нет. Но есть такие дела, которые состоят из нескольких задач. Например, чтобы сесть за текст, нужно сначала списаться с редактором, получить задание, затем SEO-оптимизатором, потом просмотреть правки по стилю от редактора и только после всего этого писать текст. С такими делами уже сложнее. Часто мы сами не понимаем, почему нам так жутко приступать к такой простой, в общем-то, задаче. Вы можете любить писать, вы хотите учесть правки и сделать такую же статью, чтобы все ахнули. Особенно этот душка-редактор. И вы даже не боитесь, но все равно прокрастинируете. Так в чем причина? Причина нередко в каком-то деле вредители, которые участвуют в процессе и отравляет общий фон задачи, делая интересное и желанное, в общем-то, дело совсем нежеланным. Например, у вас натянутые отношения с SEO-оптимизатором. После каждого диалога с ним вы потом пару часов возмущаетесь, какой он тупой, пафосный самодур. Каждое задание от него — это как облизать жабу. А дальше простая психология. Вредитель вклинивается в череду хороших задач, и вот вы уже даже неосознанно маркируете всю задачу как нежеланную. Что делать? Когда задача с несколькими подзадачами, и вы даже не понимаете, почему ее так хочется отложить, не торопитесь терзать себя. Включите углубленный самоанализ. Спокойно сядьте и подумайте, на каком конкретном этапе возникает противление. Что вам конкретно не нравится? И вот когда вы вычлените этот момент, моменты, все станет намного проще. Почему? Потому что теперь вам уже не придется заставлять себя бороться со всей громадой задачи. Вам достаточно будет просто настроиться получить задание от SEO-оптимизатора. А остальные подзадачи вы и так не против сделать. Вникните, пожалуйста, в суть посыла, это важно. Когда вы выявите вредителя, задача станет желанной, ликвидация проблемы убирает сопротивление всей задачи целиком. Как это бывает? В моей практике был случай, когда я долго и сложно настраивался каждый день на съемку нишевых уроков для одной из компаний. И сроки уже горели, и сам хотел. И дело-то, в общем-то, простое. Отснять в день 2-3 видео по 10-15 минут, но сопротивление было жутким. Каждый день записи пытка. Настраивался, как на последний бой. В итоге я решил провести самоанализ. Оказалось, что меня раздражают две подзадачи. Первая — готовить кабинет к записи видео, просить не входить никого, договариваться с помощником, отключать все сотовые и тому подобное. Второе — переодеваться для съемок. Вроде бы мелочи, но именно они отравляли весь процесс. Когда я в следующий раз начал настраиваться не на запись вообще, а на подготовку кабинета и переодевания, остальное все шло как по маслу. Я быстро делал неприятное и уже погружался в запись. Так это и работает. Совет дня. Неудобные мелочи. Не всегда проблема продуктивности или желания работать только в каких-то глобальных вещах вроде отвлечений или соцсетей. Есть немало незаметных проблемок, которые тоже могут нам помешать. Например, плохо проветренное помещение. Слабое освещение или солнце в глаза. Неудобные туфли, неправильное расположение монитора и прочее-прочее. Они запросто снижают продуктивность, поэтому их тоже стоит проверять и устранять.